4. Совещание у главы строительного холдинга «Малахит» началось, как всегда, без опозданий. 7 человек, облаченных, несмотря на июньскую жару, в строгие офисные костюмы с галстуками, примерно за 5 минут до начала молчаливо расселись вокруг огромного стола в зале заседаний. Ровно в 10 часов утра в зал быстро вошел коротко стриженный брюнет лет 40. Низкорослый, плотного телосложения, со злыми, карими глазами. Это был генеральный директор и главный акционер холдинга Павел Потапов. Его сопровождал пожилой благообразный джентльмен с изящным портфелем в руках, о профессии которого можно было не спрашивать. Его внешность и повадки просто кричали о том, что благообразный джентльмен – адвокат. «Садитесь!» Буркнул Потапов, поднявшимся поприветствовать шефа сотрудникам, и плюхнулся в большое председательское кресло, стоящее в торце стола. Адвокат с портфелем, набитым документами, примостился неподалеку. Внимательно осмотрев напряженные физиономии собравшихся, Потапов хлопнул ладонью по столу и отчеканил. «Сначала отчеты. Начнем с управляющей компании. Маркетологи, проектировщики, дизайнеры, бюджеты. Данные по продажам отдельно, ко мне сегодня в 18 часов. Затем инвестиции, строительные организации, производство, инфраструктура, оценка эффективности работ подразделений холдинга, информация об увольнениях и новых назначениях, потом для выживших уточненные планы и новые поручения, реклама после совещания. Поехали!» За широкими плечами Потапова был незаконченный институт физкультуры и бурная молодость в составе различных преступных сообществ, где он был больше известен как Паша Керосин. Правда, последние несколько лет Потапов возглавлял крупный строительный холдинг и всячески дистанцировался от бывших подельников и любых сомнительных сделок. Он охотно принимал участие в светских мероприятиях, занимался благотворительностью, общался с прессой и комментировал тенденции рынка недвижимости. Прилагал титанические усилия, чтобы его имя больше не мелькало в криминальной хронике. С этой целью были затеяны две судебные тяжбы, одну из которых адвокаты Потапова с блеском выиграли, отсудив у весьма рейтинговой телепередачи изрядную сумму и заставив ее ведущего извиниться в эфире перед уважаемым бизнесменом. Другой судебный процесс с популярной газетой «Невероятно» длился до сих пор. Но и здесь перспективы были для Павла Андреевича самые радужные. Работников холдинга шокировал неоправданно жестокий и грубый стиль управления, который Потапов культивировал в своих владениях. Сам генеральный директор предпочитал именовать его агрессивно-деловым, что сути дела не меняло. Впрочем, удивляться не приходилось. Основы бизнеса и управленческую практику Паша Керосин постигал не в лондонских колледжах и офисах. Ровно через 2 часа Потапов хлопком широкой ладони по столешнице закончил совещание и кратко подвел итоги. «В основном нормально. Строим в соответствии с планами и сметами. Сроки выдерживаем. Сергей, можешь прислать список на бонусы. Подпишу. Кому – сам решишь. Беспокоит инфраструктура и строительство дорог к морям. Буренин, пока предупреждаю, ясно? Потом приму меры. Проблема с покупкой 4 необходимых нам участков. Полгода решить не можем. Коваль, ты свободен. Сейчас от меня прямиком в кадры и по собственному желанию. Заплачу за 3 месяца вперед, в счет прошлых заслуг. Все». Слова «здравствуйте», «до свидания» и «спасибо» отсутствовали в лексиконе главы холдинга «Малахит». Присутствующие, включая уволенного, который не посмел ничего даже пискнуть в свое оправдание, встали и гуськом вышли из помещения. За столом остались 3 человека – Потапов, благообразный пожилой джентльмен, и худенький молодой человек с мордочкой хорька и бойкими черными глазами. «Борис Захарович!» Обратился Потапов к адвокату. «Подождите меня в приемной. Есть одна интересная тема. Хочу посоветоваться». Адвокат всем своим видом выразил неудовлетворение тем, что его так бесцеремонно выпроваживают. Однако ослушаться хозяина не посмел. «Хорошо, Павел Андреевич», — с достоинством ответил он. Взял портфель и, не торопясь, покинул зал заседаний, плотно прикрыв за собой обитую кожей дверь. Выждав пару минут, Потапов, развернувшись всем корпусом к молодому человеку, вкрадчиво заговорил. «Ну, Рома, рассказывай, как идет рекламная кампания и что еще ты напридумывал, чтобы привлечь покупателей?» Роман Овчинников возглавлял в холдинге отдел рекламы и связи с общественностью. В случае необходимости он же исполнял обязанности пресс-секретаря генерального директора. «Уже сегодня кампанию можно признать эффективной. Маркетологи и продажники могут вам это подтвердить». Продажи, особенно вдоль берега озера, выросли за месяц почти на 15%. И это не только сезонный спрос на курортную недвижимость. Удалось поднять общий интерес к нашему проекту. Знаю, хороший признак. Дополнительно какие-то меры принимали? Конечно. Добавили рекламу в самолетах и поездах, следующих в Солнечноводск. Щиты на всех основных трассах, новые ролики на радио. А пресса? Специализированные издания пишут о строительстве в Солнечноводске регулярно. Даже релизы наши публикуют. Крупные деловые газеты и журналы пока присматриваются. Кое-кто убежден, что проект нового международного курорта провалится. Или денег от нас ждут. Может, проплатить 2-3 статьи? Как скажете, Павел Андреевич. Я бы не стал, потом ведь строчки бесплатно не напечатают. А вообще с прессой ситуация, сами видите, какая. Они все как с ума сошли с этими русалками, только об этом и пишут. Да, читаю. Пусть пишут, надеюсь, это нам не повредит. Теперь слушай. Одному нашему партнеру принадлежит доля в крупном рекламном холдинге. У них хорошие возможности в Москве и Питере. Вот телефон. Потапов протянул молодому человеку визитную карточку. Свяжись с ним. Надо тряхнуть обе столицы. Пусть тащат деньги сюда. «Тряхнем так, что пух и перья полетят!» «Пух и перья нам без надобности! Деньги пусть полетят в теплые края!» И Потапов хрипло, почти не разжимая губ, рассмеялся, довольный собственной грубоватой шуткой. Овчинников тоже хихикнул, но тотчас же сделался серьезным. «Какие еще пожелания, Павел Андреевич?» «Не наломай дров и держи ситуацию под контролем, а в пятницу поговорим, как быть дальше!» «Я тебя вызову. Вопросы?» «Все ясно?» — хищно облизнул губы Овчинников. «Тогда иди работай». Минуту спустя Потапов прошел через огромную приемную к себе в кабинет. На ходу бросил адвокату, который с индифферентным лицом сидел в кресле. «Борис Захарович, заходите. Надо решить вопрос с этими проклятыми участками. Пока не подберу человека на место Коваля, сам займусь землей, а то время упустим». «Сейчас все обсудим. Дело, сами понимаете, деликатное». Адвокат поднялся, взял в руки портфель и тихо произнес. «Деликатные дела, Павел Андреевич, лучше всего решать радикальными способами».